без родителей, наверное, — ответил я, немного подумав. — А ты? — Без родителей, конечно, не смог бы. — А без пирата? — Без пирата? Юрка остановился и посмотрел на меня. — Ты что? Он знаешь, как меня всегда ждет. Я только дверь в подъезде открою, а пират уже лает на весь дом. Радуется, что я пришел. — Ну, ладно, — согласился я. — А знаешь, без чего ты уж точно не смог бы обойтись? — Без чего? — Без воздуха. — Ха! Без воздуха никто не смог бы. И без воды тоже. Я где-то читал, — вспомнил я, — что когда на земле не было суши, а был один сплошной океан, люди дышали жабрами и обходились без воздуха. — Ну, — сказанул, — это ж когда было? Тогда и людей не было. Я читал, что были. — Откуда же они взялись? — Из космоса. Их высадили осваивать землю, но потом что-то там случилось, взрыв какой-то, и за ними никто не прилетел. Считалось, что от обезьяны люди произошли, а оказывается, из космоса. «А я вот о чем думаю», — воскликнул Юрка. Он опять был прежним. «Вот если самолет идет на посадку, закладывает ли у мухи уши?» «Чего-чего? У какой еще мухи?» «Ну, муха, что в самолете летит. Залетела в самолет, когда он еще на земле был, где-нибудь на юге, и полетела в Петербург». Я засмеялся. «Да я сам видел!» — закричал Юрка. «Мы летом возвращались с юга, и с нами муха летела. Даже на нос мне села один раз. На меня напал такой смех, что я даже портфель в руках не мог держать и поставил его прямо на землю». «Ой, не могу!» — задыхался я, раскачиваясь из стороны в сторону. «На нос села! Муха! С ушами!» Юрка с опаской глядел на меня. Потом сам захохотал. Так мы стояли и хохотали прямо посреди тротуара, а прохожие обходили нас и глядели, как на ненормальных. Поздно вечером, когда я уже лежал под одеялом, у нас зазвонил телефон. Мама долго кого-то расспрашивала, почему так поздно, не случилось ли чего. Потом вошла в комнату и позвала. «Вставай! Тебя Юра к телефону!» — говорит очень срочно. Я прошлепал на кухню и взял трубку. «Привет!» — услышал я Юркин голос. «Я тут думал... В общем, я, наверное, не смог бы без тебя обойтись. Алло, ты слышишь?» «Слышу, Юрка!» — ответил я, улыбаясь. «Я тоже не смог бы. Честно!» Мы помолчали. «Ну, ладно», — сказал Юрка. «Тогда пока?» «Ага, до завтра». Я тихо повесил трубку. «Чего Юра звонил?» — спросила мама. «Ты чему улыбаешься?» «Да так». «Мам, как ты думаешь, когда самолет идет на посадку, закладывает ли у мухи уши?» Мама всплеснула руками. «И это называется очень срочно. Нашли, о чем разговаривать по ночам? Нет, я телефон отключу, ей-богу. Иди спать скорей». И я пошел, хотя спать совсем расхотелось. Из открытой форточки пахло весной. Прозрачная занавеска чуть подрагивала от влажного воздуха. Сперва осторожно, а затем все увереннее и громче застучал по подоконнику дождик. К утру, подумал я, он смоет остатки снега. Первый весенний дождь в этом году. Гомер. Маленький черный жучок появился на парте неизвестно откуда. Уверенной быстрой походкой он направился прямо к раскрытому учебнику.